«Базилио тоже скучает по этому помощнику профессора», — сказал я. «Очень жалеет, что не решилась пригласить его на вечеринку по случаю ее превращения. Пришлось запугивать ребенка рассказами о суровости придворных нравов. Слушайте, ну почему бы профессору, в смысле помощнику профессора, не продолжать изредка навещать Базилио? Мало ли как она теперь выглядит, природа-то ее не изменилась. Овеществленная иллюзия была, овеществленная иллюзия и осталась. Можно спокойно изучать дальше». «Видите ли», — вздохнул король, — «я сам виноват. Бедняга жаловался мне, что ему очень не нравится быть чудовищем. Я же, признаться, не верил, что это обстоятельство когда-либо изменится, и утешал его как мог. В частности, сказал, что именно своим ужасающим обличием он обязан нашей дружбе. Дескать, я специализируюсь на изучении чудовищ, чем страшнее, тем лучше, а человекообразные иллюзии совершенно меня не интересуют. Впрочем, даже если бы заинтересовали, вряд ли мне удалось бы изменить свою специализацию. У придворного профессора овеществленных иллюзий много старших помощников, и за каждым закреплена определенная тема, раз и навсегда. Кстати, я говорил чистую правду. То есть, если бы я занимал подобную должность при дворе, у меня действительно возникли бы подобные затруднения». На этих словах его величество умолк, нахмурился, сердито дернул плечом, сказал: «Меня умоляют больше не медлить, и в данном случае мольбам лучше внять». Сунул мне в руки крошечную шкатулку из драгоценного синего металла и покинул приемную столь стремительно, словно пытался выйти на полчаса раньше, чем вошел. Мы с Джуфином остались одни. Переглянулись, явно думая об одном и том же. Надо поскорее выбираться отсюда, не дожидаясь громил с паланкинами. Хвала магистрам, мы оба знаем, что делать. Осталось договориться, куда прокладывать темный путь. «В обжору», — сказал Джуфин, отвечая на мой немой вопрос. «Срочно, пока я людей живьем глотать не начал». «Я еще час назад собирался их глотать», — пожаловался я. «Да ты не дал». «Сам не заметил, как опять всех спас», — фыркнул он. «Вечная история».